Часть шестая. Времени действительно было мало, но майор дал Хружуну 4 часа сна плюс час на дорогу. «Вот адрес», — сказал он, показывая карточку, на которой было набросано несколько иероглифов и цифр. «Запомнил?» «Запомнил», — кивнул Ружун. «Ключ в подъезде, под подоконником окна, выходящего во двор. За окном, кстати, удобный козырек. Ну, ты сам все увидишь». «Все, я могу идти?» «Идти можешь. Но машину свою оставь. Ты засветил ее в 14-м районе. Видеосопровождение уже в полицейском архиве». «Я понял, но вызвать такси?» «Нет, это не меньший риск. У таксистов слишком хорошая память, да и видеоконтроль в каждом салоне. Вот, возьми стартовый чип от темно-вишневой Айна. Он находится на стоянке той, что через 2 проходных двора. Вот теперь все». Ружун кивнул и, покинув оперативную квартиру через черный ход, спустился по темной немытой лестнице, по ступеням которой стекали призрачные потоки расформированных штифтов. Укороченный фургон Ружун нашел на стоянке без труда. Других машин подобного цвета там не было. Открыв дверцу касанием чипа, он сел за руль, осмотрелся в кабине, и в этот момент к его дверце подошел незнакомец в надвинутой на глаза кепке. Ружун не услышал его. Это было плохо. Но рука уже лежала на пистолете, и стрелять можно было прямо через дверцу. «Твоя тачка?» — спросил незнакомец, стараясь заглянуть в кабину. «Знакомого?» — осторожно ответил Ружон. «У моего старика когда-то был такой. Овощи развозил». «Овощи — хорошее дело», — ответил Ружон, косясь на правую дверцу и подозревая, что незнакомец отвлекает его не просто так. «Ну, бывай». «Бывай», — кивнул Ружон, все еще не веря, что это случайный прохожий. Однако тот ушел так же внезапно, как и появился. Ружон торопливо завел машину и стал выруливать на улицу, запруженную в этот час транспортом, несмотря на то, что район малонаселенный. Все дело было в транзитных автолокомотивах, сопровождаемых самоходными платформами-сателлитами. Локомотив имел водителя, а сателлиты бежали следом, как привязанные, и с таким интервалом, что между ними невозможно было вклиниться. Иногда за локомотивом катились 3-4 сателлита, а иногда и все 12. И тогда на проезжей части становилось по-настоящему тесно. Внимательно осматриваясь и делая положительные проверки, спустя полчаса Ружон добрался до адреса, полученного от майора Корсака. Занавешенное окно на третьем этаже над подъездом бетонный козырек действительно очень удобно. На него можно было выпрыгнуть, если в подъезде ждет засада. Двор небольшой, забетонирован наглухо. Выхода 2 — на улицу и в соседний двор. Посреди двора имелась небольшая стоянка, где находилось несколько развалюх. Однако Ружон оставил машину на улице, полагая, что в случае проблем выехать со двора будет невозможно. Лестница выглядела так, как он и представлял. Некрашенный пластобетон, однако пахло здесь моющими средствами, значит, жильцы были приличные. Вот и третий этаж, на площадке окно, выходящее на серую стену, и 2 двери. Пошарив под подоконником, Ружон обнаружил карту и, подойдя к нужной двери, провел по затертому пятну, за которым должен был располагаться датчик. Однако ничего не произошло. Он несколько раз повторил манипуляцию, но щелчка так и не услышал. Пришлось даже силой толкнуть дверь, чтобы убедиться, что она не просела, а действительно заперта. Ружон вздохнул. Часы отсчитывали время его отдыха, а майор Корсак скидок не делал. За то небольшое время, что был знаком с ним, Ружон уже неплохо его узнал. Вариантов было немного. Либо спать в фургоне, что опаснее, чем квартира, поскольку если обложат, уже не выскочишь. Либо найти способ пробраться. Покосившись на соседнюю дверь, Ружон осторожно открыл окно на лестнице и глянул вниз. В метре от подоконника имелся технологический карниз, сантиметров 10. Пройти по нему предстояло всего 3 метра, а там и окно явочной квартиры. Недолго думая, Ружон выбрался на карниз, прикрыл за собой окно и, стараясь не дышать, короткими приставными шажками преодолел необходимое расстояние до окна, которое казалось закрытым изнутри. Пришлось доставать тонкий нож-отмычку и, как учили в академии, поддевать и выдавливать язычок замка. Получилось первого раза, и вскоре Ружон оказался на скромно обставленной кухне. Выйдя в прихожую, он подошел к двери и увидел, что от замка отсоединен только подводящий шлейф, а на самой двери стоит тревожный маяк, срабатывающий на размыкание. Попытайся он вскрыть дверь отмычкой, сигнал тревоги оповестил бы, кого нужно. Впрочем, слой пыли на охранном приборе говорил о том, что поставлен он был здесь месяца 4 назад, если не все полгода. Однако это не означало, что про него забыли. Некоторые засадные операции длились годами. Ружон прошел в комнату, обставленную старой мебелью. Потом во вторую, где его ожидал неприятный сюрприз. Дальняя стена имела 4 пулевые пробоины с большими застаревшими кляксами засохшей крови и такими же потеками на полу. Знал ли майор о том, что здесь было? Может, он давно сюда не заглядывал? Подойдя к сеньору, Жон заметил полицейские наклейки, используемые экспертами для создания голографической модели места преступления. Теперь все становилось более понятным. Слева под небольшим зеркалом стоял бельевой шкаф, и, выдвинув ящик, Ружон нашел несколько стопок белья и 3 подушки разной жесткости. Он выбрал среднюю и с набором простыней перешел в первую комнату. Она была поменьше и выглядела поуютнее.